Средний в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, а у него в ладонях. Но северный ветер он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободно от туч. Там, где взойдет звезда Адлоида. Там, где взойдет звезда Адлоида.